Глава 897. Лэй Цзы. Внутри всей секты трупа Инь была абсолютная тишина. Причем эта тишина была настолько спокойной, что некоторые люди вполне могли бы ужаснуться этому. Лишь только шорох шагов, медленно доносившийся издали, накрывал все вокруг густой мрачностью. Ван Линь спустился и встал обеими ногами на землю перед глубокой пещерой. На его лице ничто не выражало воспоминания о прошлом. Постепенно он подошел к самому глубокому месту секты трупа Инь. Глядя вперед на стены, блокирующие ему путь, Ван Линь не видел никаких признаков входа, но по его прошлым воспоминаниям именно здесь был вход в пещеру, где он в медитации культивировал божественную способность желтого источника. Не останавливаясь, он пошел прямо к стене. Как только он к ней приблизился, на ней немедленно обнаружилась трещина, и она мгновенно распространилась по всей поверхности, и сама стена начала разрушаться. Будто под действием невидимой силы, постоянно рвущейся вперед, звучали звуки треска, и стена, не в силах защититься от напора Ван Линя, слой за слоем разваливалась, открывая тайный проход. В такой сцене сильно удивился бы даже культиватор стадии понимания Инь-Ян. Он, конечно, мог бы такое повторить, но для него это было бы несоизмеримо трудней. Только культиваторы, истинно вступившие на вторую ступень, могли достичь такого. Только невероятно сильные культиваторы стадии понимания границ тьмы, постигшие границу понимания закона природы, могли легко пользоваться этой силой. С продвижением вперед Ван Линь прибыл в место, где в прошлом сидел в медитации. Осмотревшись, его лицо стало немного огорченным. После минутного молчания он шагнул вперед. Перед ним находилась стена с бесчисленными отверстиями, из которых распространялся прерывистый холодный воздух. Вот только сейчас этот холодный воздух по сравнению с тем, что был в прошлом, был намного слабее. Ван Линь шел вперед, а стены перед ним разрушались. Спустя некоторое время он прибыл в самую глубь секты трупа Инь. Здесь была огромная подземная пещера. Огромный длиной в 100 джанов гроб в тишине парил прямо в центре пещеры. «Спаси меня!» Послышался слабый голос, как только Ван Линь вступил внутрь пещеры. Этот голос был ему очень знаком. Только лишь этот голос послушался, как вдруг резко оборвался. Прошло несколько долгих секунд, и голос снова послушался, но теперь он был наполнен шоком. «Ты тот культиватор из прошлого!» Голос звучал невероятно удивленным. Выражение лица Ван Линя несколько не изменилось. Он подошел к гигантскому гробу и быстро осмотрел его. Гроб выглядел совершенно обычным, однако бесчисленное количество ограничений витало в воздухе. Они совершенно точно не были просты, а наложившись несколько слоев, и вовсе испускали невероятно могущественное давление. С прошлой культивацией Ван Линя, как только он прибыл сюда, то немедленно был ошеломлен. В тот раз он не знал, что это за давление. Сейчас же со своей культивацией он мог ясно видеть, что все это из-за формации ограничений на гробу. «Это невозможно! Прошло всего несколько сотен лет! Как ты получил культивацию такого уровня?» В слабом голосе ощущалось сильное удивление. Как только он узнал Ван Линя, то немедленно испытал огромное потрясение. Он ясно помнил, что культиватор перед ним уже приходил к нему дважды, при том, что в его первый визит он был лишь на стадии заложения основ. В тот раз этот культиватор почти не привлек его внимания, так как с его культивацией он просто не смог бы помочь. Но внезапно, спустя несколько сотен лет, этот культиватор пришел снова, и в тот раз он уже был близок к стадии трансформации души. Тогда ему даже удалось попасть в это место и забрать часть крови. Он умолял культиватора спасти его, но так и не смог привлечь его внимание. А для того, чтобы потянуть время, ему даже пришлось предложить этому маленькому культиватору себя вместо ездовой лошади. Но в конце концов, маленький культиватор оказался слишком осторожен, и его побег не удался. Такой сход с культиватором сильно его разозлил, но все же что-либо сделать он не мог. Но внезапно тот же самый культиватор пришел в третий раз, и это снова вызвало у него шок. В этот раз он совершенно не мог понять его культивацию. Более того, позади культиватора стояло еще два человека, похожих на слуг. Их ауру он тоже не мог увидеть. От появления этих троих в своем сознании он почувствовал дрожь. Выражение лица Ван Линя было спокойным. Он внимательно осмотрел гроб и, подняв правую руку, указал пальцем вперед. Как только кончик пальца коснулся гроба, послышался грохот взрывов, в месте которого коснулся Ван Линь, немедленно появилась трещина. Трещина начала быстро расползаться и почти мгновенно покрыла весь гроб. Это разрушение для Ван Линя далось очень легко. Гроб длиной в сотню джанов немедленно развалился и распространил вокруг себя густой белый туман. В этом тумане находился неимоверно огромный мужской труп. Он плавал в воздухе, а его кожа блестела металлическим блеском. Она не была похожа на грубую кожу древнего бога, покрытую трещинами. Вместо этого она была очень гладкой, как зеркало. На трупе также росли фиолетовые растения, которые постоянно двигались по его телу. От их перемещения тело гиганта непрерывно высыхало и увидало, но спустя несколько мгновений снова возвращалось в норму. Этот круговорот повторялся снова и снова, и с каждым таким кругом фиолетовые растения быстро выпускали в воздух ледяной туман. Но даже так межбровье гиганта время от времени все еще слабо сверкал свет отметки топора. «Спаси меня! Старший, спаси меня! Я, Лэйдзи, желаю стать ездовой лошадью старшего! Только прошу, спаси меня!» Немедленно из тела гиганта слабо распространилась божественная мысль. Он больше не пытался обманывать, он лишь жалобно молил. Ван Линь посмотрел на фиолетовые растения, опутывающие тело Лэйдзи. Он знал, что корни этих растений проникли уже глубоко внутрь тела этого человека. Скорее всего, еще бы несколько сотен лет, и они бы полностью высушили его, поглотив всю его жизненную силу и оставив только скелет. «Из твоего клана демонов-великанов как много твоих сородичей схватила секта трупа Инь?» — спокойно спросил Ван Линь. «Старший, на этой планете Судзаку есть лишь я, но я знаю, что в регионе Альянса планет из моего предыдущего поколения с сектой трупа Инь была схвачена огромная часть людей моего клана. Секте трупа Инь понравились смертные тела моих сородичей, однако если воспользоваться обычным переселением в наши тела, то все наследуемые способности исчезнут. А это полностью противоречит главной цели секты трупа Инь. Они хотят сохранить для себя наши божественные способности, переселившись в тело. Странные фиолетовые лианы на моем теле — это растение, которое секта трупа Инь поместила на меня, чтобы медленно исчерпать мою жизненную силу и не повредить наследственным божественным способностям. В конце концов, это сделает переселение в мое тело идеальным». Если бы Ван Линь не обладал такой высокой культивацией, то Лэй Цзи было бы не так легко рассказать ему всю правду, но сейчас он без колебаний выложил ему все. «В мире культивации все зависит только от твоей силы». Взгляд Ван Линь вспыхнул. Он посмотрел на Лэй Цзи и, подняв руку, сжал её в кулак. Немедленно тело Лэй Цзи сильно изменилось. Фиолетовые растения на нем мгновенно начали быстро ползать. Почти мгновенно корни растений выскочили из тела Лэй Цзи, но тут же немедленно сжались. Вместе с этим чрезвычайно сильное давление внезапно наполнило воздух вокруг. Ван Линь нахмурился и посмотрел на фиолетовые лианы. Едва они сжались, как тут же испустили истошный крик. Спустя несколько мгновений в воздухе появилось отвратительное фиолетовое растение с длинными в несколько десятков джанов корнями. На макушке этого растения находился бутон цветка. В это мгновение он быстро раскрылся и показал целые ряды острых шипов, с которых вязкая жижа истекала в большом количестве слизь. Корни этой лозы растянулись, будто длинные щупальца, и, вытянувшись одной частью, обхватили Лэй Цзи, а другую, широко открыв пасть с острыми шипами, помчались вперед. Послышался резкий свист, который превратился в шторм, и чудовищной волны приблизился к Ван Линю. Взгляд Ван Линя был холоден, как лед. Внутри этого странного растения он заметил божественное сознание, и оно было точно не таким простым, как само растение. «Старший, внутри этой фиолетовой лозы есть божественное сознание заместителя мастера дворца секты трупа Инь. Мое тело было подготовлено специально для него. Если бы старший не пришел, то, скорее всего, через несколько сотен лет вся моя жизненная сила была бы поглощена, и он беспрепятственно захватил бы мое смертное тело». Божественная мысль Лэй Цзи стала еще слабей, но, сопротивляясь изо всех сил, ему все же удалось передать эту мысль. С этим замечанием в сознании Ван Линя будто прозвучал раскат грома, и ему все стало ясно. Секта трупа Инь издавна торговала трупами, а в этом мире лучшее тело у древнего бога. Но сейчас тел древних богов осталось слишком мало, их стало просто недостаточно, поэтому секте трупа Инь пришлось довольствоваться меньшим. А ближайшим заменителем тел древних богов являются тела клана демонов-великанов. Тело клана демона-великана так еще и с божественными способностями культиватора. Такой боевой мощи обычный человек вряд ли сможет сопротивляться. Вероятно, что если культиватор стадии понимания границ тьмы захватит такое сильное тело, да еще и не потеряет наследственных божественных способностей клана демонов-великанов, то даже я, сражаясь с ним, не был бы полностью уверен, что смогу одержать победу. Скорее всего, мне понадобилось бы слиться с основным телом». Выражение лица Ван Ринь помрачнело. У секты трупа Инь было слишком много тайн. Он и не знал, что сейчас для секты трупа Инь переселение в тела клана демонов-великанов было главным делом. Неважно как, но эта таинственная вуаль секты трупа Инь наконец смогла приподняться с небольшой помощью Ван Линя. Вместе с приближением многочисленной армии культиваторов Лотянь, Ван Линь полагал, что секта трупа Инь откроет все свои тайны. Резкий свист демонического растения приблизился и яростно ударил корнями-щупальцами в сторону Ван Линя. Он пытался разорвать его тело в клочья. Рот Ван Линя приподнялся в ухмылке, и он тут же выплюнул печать запечатывания бессмертных. Как только печать вылетела, то немедленно увеличилась и засверкала золотым светом. Сотни тысяч золотых рун тут же полетели запечатывать лазу. Печать бессмертных с громким грохотом превратилась в ураган и помчалась на фиолетовую лазу. Ван Линь поднял правую руку, и в его глазах отразилась молния. Немедленно луч молнии появился из воздуха и собрался в руке Ван Линя. Контролируя силу молнии из неба и земли, он смог управлять всеми молниями как своими. Вместе с искрами лучей молнии в правой руке Ван Линя образовался фиолетовый шар молний. Ван Линь махнул рукой и кинул шар молнии прямо в фиолетовую лазу. В этот момент бесчисленные золотые руны уже окружили огромное тело лазы и моментально запечатали его, но в следующий момент раздался гулкий взрыв, который потряс небо и всколыхнул землю, отчего пещеры вокруг задрожали, и все вокруг покрылось трещинами, а бесчисленные падающие камни подняли огромное облако пыли. В момент, когда печать бессмертных упала на растение, шар молнии тоже ударился об него. Послышался грохот, а вслед за ним внутри фиолетовой лозы что-то гневно взревело, и этот шум распространился наружу. По всему телу растения появились трещины и раны. В момент, когда по нему пробежала молния, во все стороны разлетелась мутная слизь. Что касается тела Лэй Цзы, нижняя его часть была освобождена, и ошметки растения упали на пол. «Кто посмел прервать мой крепкий сон? Ты поплатишься жизнью!» Мрачный голос внезапно медленно распространился из растения.